Глава 25. Апрель, 4-я неделя. Вываливаемся из портала щитами вперед, ощетинившись острым боевым железом. Мониторю окрестности локатором. Чисто. Пошли. Теперь уже без опаски направляемся к стене, напротив которой прибывающие войска Черной Королевы выстраиваются в штурмовые коробочки-фаланги. Мой локатор сейчас настроен на появление абсолютно любого человека вблизи стен замка. Звуковое оповещение на максималках. Поэтому внезапно появиться с тыла и отрезать нас от спасительной портальной арки не получится ни у одной, даже самой профессиональной диверсионно-штурмовой группы. Мы засечем их и успеем уйти раньше, чем враги переберутся через стену. Нам тут всего-то 20 прыжков. «Зимний, ну что ты застыл, как поп на Казантипе? Встрепенись уже, дружище! Мы еще прикурим от солнца! Может, абсентику хлебнешь? Сразу попустит, отвечаю!» Тормошит художник сумрачного приятеля, пребывающего в глубоком миноре. «Мне тоже дайте». Бросаю через плечо, не отрываясь от локатора. «Есть!» «Вот она, повелительница ментально нестабильных, но яростных персонажей». «Терять уже нечего. Решаю пообщаться. Лениво разводить писанину, обращаюсь к ней в голосовом режиме. «Привет, Рул. А вы в своем репертуаре, дамочка. Что за представление ты тут опять решила устроить?» Откуда такая тяга к театральным эффектам? В юности играла в драм-кружке и мечтала о славе и поклонниках, но бездарно провалилась при поступлении, и по родительскому блату пришлось идти в медицинский. Горан, время слов прошло. Сейчас я буду убивать всех, кого мы схватили по пути сюда. Среди них есть и те, кто был в твоем племени. Их, по моему сожалению, не так много, как хотелось бы, но я найду и остальных твоих людей. Всех твоих людей. Тех, кто так ждет, когда ты за ними придешь. Я найду их, Горан, обещаю. Вот тогда они и пожалеют о том, что родились, и о том, что встретили тебя. С этим сожалением они и будут умирать, долго и тяжело умирать, проклиная тебя и твоих ближних. Ох, какая высокая патетика! А сколько экспрессии! С удовольствием огорчу тебя, Рул. Это же не мои люди. Они сами выбрали свой путь. К тому же меня при этом не будет, и я их проклятий не услышу. Сейчас я очень стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно и небрежно. Но ты это почувствуешь, их боль и страдания. Своими муками они заплатят за тебя, и это не даст тебе покоя до самого конца. Да ты просто больная сука. Сумасшедшая паучиха, крыса бешеная. Если я когда-нибудь решу вернуться, то только для того, чтобы раздавить тебя, гадюка черная. Ты сама безумна, тварь! Я все-таки слегка срываюсь. Напряжение и постоянный стресс последних дней прорываются. Егор, отваливайте уже от греха. Не бесите ее. Мне с ней еще тут жить. Чего ты ей наговорил? Прямо до небес коброй взвелась. Сейчас точно кого-нибудь покромсает. А это, дружище, хлыст мне приватно семафорит. «Командор, а ну глянь-ка!» — похлопывает меня по плечу Шептун. «Вот ведь дерзкая сучка!» — щедро сплевывает прямо на помост Валера. «Ну а тебе-то чего, племянница-волчица?» Уже успокоившись и взяв себя в руки, спрашиваю у девушки, неторопливо приблизившейся к воротам. «Я ей не племянница!» — с наглинкой усмехается Кэти. «У нас там несколько десятков людей. Среди них есть и бывшие твои. Их жизни зависят от твоего решения». «Я это уже слышал. Ваша безумная предводительница повторяется. Смотрю на девчонку ничего не выражающим пустым и тусклым взглядом». «Что-то еще, кроме этого, сказать имеешь? Вообще, я послана, чтобы сообщить твоим людям, что если они тебя выдадут, смогут остаться в живых». Кэти повышает свой звонкий голосишко, чтобы ее было слышно прильнувшим к окнам и стоящим на крыше. «Больше того, они будут свободны в своем выборе, смогут присоединиться к нам или уйти, куда захотят. Либо остаться здесь, в вашем замке. На него Рул не претендует. Тебе она тоже, несмотря ни на что, сохранит жизнь, Горан. Решайте». Тихо смеюсь. «Ну да, ну да. Это ее последний козырь. Дохленький, надо признать, но уж какой есть. Прекрасно понимает, что никто никого не выдаст. Нет среди тех, кто решил ей покориться, способных нас остановить или тем более захватить. Но Рул играет до конца, используя все, даже самые слабые и невероятные возможности. Зверь-баба! упертая, как бульдозер. Ее бы энергию да в правильное русло. Ведь прекрасно понимает, что проиграла. Хотя по-настоящему проиграли именно мы. Надеюсь, только пока. Временно. Мы вообще сейчас здесь из чистого любопытства. Ну и на всякий случай, вдруг кто-то крайне нужный в последний миг объявится. И чем черт не шутит, с тщательно скрываемой надеждой, что сможем все-таки договориться с королевской коброй в самый крайний момент. Да какое там? С этой свихнувшейся рептилией? Нереально. Так что мы просто досмотрим кино про идущий ко дну «Титаник» до момента взятия стены ворот и тут же свалим. Рядом со мной, само собой, Шептун. Какая же премьера без этого персонажа? Ну и Зимний, конечно. А ты не боишься, что я тебе сейчас арбалетный болт прямо в тощую девичью грудь вгоню? Оскаленно и недобро улыбаюсь я. Нет, Горан, ты не из таких. Именно ты этого не сделаешь. А если бы кто-то из твоих и решил так попрощаться, захваченные нами люди и те, кого мы найдем в твоем замке, ответили бы многократно. Валила бы ты отсюда, девочка. Не надо нас подначивать. Я-то, например, эгоист. Мне плевать на тех, кто за это ответит. Так что запросто стрельну и решаться долго не надо. А пожалуй, что так и сделаю. Твою молодую жизнь пожалею, но в худую попку болта засажу. Рекламно сверкнув идеальными зубами, Валера ухмыляется двусмысленности прозвучавшей фразы и демонстративно передвигает снаряженный арбалет из-под локтя к груди. «И ты не выстрелишь, Зимний. Трахнул бы ты меня с радостью, а стрелять не станешь», — уверенно хмыкает Лара Крофт, непростым, многослойным взглядом смотря в его глаза. «Да, эта коза за словом в карман не полезет». «Вот ведь сучка!» Слегка растерянно и одновременно восхищенно сплевывает Валера. «Живи, оторва! И правда не стану. Может, еще и доведется пересечься. На кое мне тогда шрамы на твоей заднице лапать? Пусть уж гладкая остается. Береги ее для меня, бэйби!» «И ты себя побереги, Валерий. Чего только в жизни не случается!» Многообещающе прищуривается она. «Да ведь между этими двумя, похоже, взаимное влечение. Однако...» «Горан?» «Ну чего тебе еще, ехидна?» «Удачи вам!» — выдает девчонка совершенно неожиданно, без малейших признаков насмешливости в голосе. Озорно и хулиганисто еще раз подмигивает Валерону и разворачивается к своим. «Алярм!» — в голове внезапно загорается красная лампа, и дурниной завывает сигнал тревоги. «Что это?» «Да нет, не может быть! Демиурги вездесущие! Да ведь это же...» «Неужели Рул еще не видит? Вот так поворот! И что теперь? Твою же маму, да нет!» «Может, пойдем уже? На что тут еще смотреть?» Ненадолго отвлекшийся от мрачных мыслей, нахохленный и взъерошенный Валера снова зол и хмур. Его, неизменного хозяина жизни и вершителя судеб, как щенка унизительно натыкали мордой в лужу и пинком отшвырнули из уютного мягкого кресла в угол. «И кто?» Какие-то неудачники и не вполне твердые разумом индивидуумы со взбесившейся бабой-атаманшей во главе. Даже парочка свежих глубоких морщин за эти последние неуютные дни прорезалась на Валерином широком лбу. Нет, он не сломлен, а просто растерян. Пока растерян. Ничего, Зимний у нас из быстроадаптивных парнишек переживет. Не такое переживал. А там, глядишь, и без ответа не оставит. Во всяком случае, я в этом не сомневаюсь. «Погоди уходить. Тут такое... полный Армагеддон. Скоро сам все увидишь». Борясь с охватившим меня волнением, бросаю ему я. «Ну и что там еще может быть? Валим уже. Нажраться в дымину хочу». Сварливо ворчит он. «Достало все». «Ух, мать моя! Что это, Егор?» Оставляю без ответа. У левого плеча озадаченно и заковыристо матерится Шептун. В сопровождении неясного, но тяжелого и мощного низкого гула, заставляющего подрагивать землю с западной стороны отовсюду от городской окраины до самой дороги, ведущей к бывшим нашим складам, поле заполняется стремительно приближающейся волной бегущих тел. Орда! Нашествие! Цунами! Степной пожар! «Гадом буду! Да это же психи одержимые!» Громко охает Шептун. «Твою же мать!» «Они лоси бешеные!» Внезапно хрипнет голос Зимнего. Включенный сканер уже подтвердил мою первую догадку и слова Валентина. «Это действительно они. одержимые и обезумевшие. Отсюда и до горизонта. Преувеличиваю, конечно, но не так, чтобы очень сильно. «Бегите!» Отрываясь от странно завораживающего зрелища, оборачиваясь к замку. И надсаживаясь, ору во всю силу легких. «Бегите, не стойте! Бегите все! Да не тормозите, бараны! Через заднюю!» Снова разворачиваюсь к происходящему. Взгляд сразу спотыкается о девушку в черном, не успевшую удалиться от стен. Кэти отрезана от своих. Первая волна одержимых уже совсем близко. Неудержимо накатывается, заполняя поле, топча наши грядки и пашни. Девчонка в растерянности мечется по сторонам глазищами, вмиг растерявшими обычную дерзость. От ее былой, непробиваемо уверенной наглости не осталось и следа. Она дико испугана. И есть отчего. Ревущая толпа, несущаяся бездумным стадом бизонов, размалывающим в труху все на своем пути. Уже совсем близко от стены. На нас они пока совсем не обращают внимания. Но мы его и не привлекаем. Море неимоверно грязных голов с колтунами засаленных волос. Уже почти в деталях различимы грязные лица ближайших к стене особей. Заросшие косматыми бородами и безволосые, юные и возрастные, мужские и женские. Их одинаково безумные глаза и исходящие обильной слюной пасти, запыхавшиеся от долгого бега и предвкушения резни. Кажется, что даже смрад из них доносится прямо сюда. Ядреный дух застарелого звериного пота, тугой и плотной зловонной волной, исходящей от давно немытых тел. Одежда многих больше напоминает истлевшие лохмотья. Нечеловеческий животный вой заполняет все. От земли до низко висящих, тяжело набухших серой влагой облаков, напоминающих рваную, скомканную, мокрую и грязную половую тряпку. А Кэти к своим уже точно не попадет. Конец, Ларри Крофт, отгуляла. Без вариантов. Широкими прыжками несусь в сторону ворот по трясущимся мосткам. Сзади зимней игулкой тяжело бухает подошвами о толстые сырые доски. Не проломил бы слоняра. Брякнется еще конь першеронский, копыта повредит. Волоки его потом. «Иди сюда, дура! Руку давай! Давай руку, говорю! Овца тупая!» Забив на резкую боль в правой руке, вдвоем с Валерой кое-как умудряемся заволочь девчонку на стену. Как ни стараясь, но все-таки прилично изрезав девичье лицо и шею, а колючую проволоку и ягозу. Но ничего, зарастет, наверное. Как чувствовал ведь, оставил на всякий случай свободными пару мест в последней шлюпке. А бешеным зомбарям конца и края не видно, заполняют собой уже почти все поле. Похоже, что в аду сегодня совсем пусто. Все черти сейчас здесь. Они не то чтобы теснят воинство Черной Королевы, а попросту как кегли сносят первые ряды и прут себе дальше, сдвигая и опрокидывая себе под ноги следующие. «Да бегите же, идиоты! Куда там хлыст-то смотрит? Воин бывалый!» Взглядом ищу подполковника и его бешеную волчицу. Вон они, в центре событий. «Уводи своих, дура! Людей пожалей! Все сейчас ляжете!» «Даже мне сверху этим полудуркам отмороженным края не видно! Валите, не думайте!» Вижу, как она, резко дернувшись назад, приваливается к холке лошади. Похоже, что кобре чем-то неслабо прилетело. Если бы не хлыст, сумевший удержать ее тело в седле, Рул уже рухнула бы под ноги своим солдатам. «Жива?» – спрашиваю у хлыста. «Да, только опять левое плечо разнесло. Отключилось. Увожу ее и всех, кого получится». «Вы-то какого хрена ждете?» «Успеем, нам недалеко. Они вами заняты. Удачи, Виталий. Верни дочку с мамой». «И тебе ее же. Всем вам. Может, и свидимся». «Обязательно. У меня здесь еще люди остались. Как возможность появится, обозначусь. Ты, главное, выживи давай, хлыст. Заберешь своих и с нами». «Заметано. Все, конец связи. Буду отрываться». Оглядываю безжизненный и пустой двор замка. Даже коты разбежались. Только старая или больная облезлая крыса мелкими пьяными перебежками, пошатываясь, движется по пустынному двору от ворот куда-то в сторону гаража. «К порталу, живо!» Шептун, Кэти и Зимний спрыгивают с помоста. Мое внимание привлекает один из всадников в центре массы одержимых. Словно почувствовав мой интерес, он поворачивает голову к замку. Внезапно накатывает, лохеет, слабеют ноги. Но все же остаюсь в сознании и со всех сил сдерживаю наплывающую на мозг волну дурноты. Мне нельзя отключаться. Вдруг в таком случае портал нас не пропустит. «Помогайте!» Как со стороны слышу свой хрип. Что-то сообразив, соратники тащат меня к арке. Их лица то расплываются, то гротескно искривляются. Окружающий мир напоминает огромный калейдоскоп. Комната горького смеха. Включаю Кэти в состав группы. Мы почти у самой цели. Похоже, ушли. Последние метры — все. Мы вне опасности и местной жизни. «Да и пошли вы все! Вот только оставшихся своих выдерну, и идет вся ваша сраная засратая планета нахрен! Пусть тут живут такие вот гребнутые одержимые зомбари и такие чудовища, как Рул, от заката до рассвета вдоль и поперек режут друг друга, выбирая очередного крысиного короля, которому станут поклоняться. Ну, а остальным просто не повезло. Им придется рядом с этим жить. А я не спаситель человечества и не супергерой. И мне все по жбану, идет оно к Бениной матери. Как-нибудь извернусь, выдерну отсюда своих, ну, может, сверх того еще сколько-нибудь людей нормальных, и ноги моей здесь не будет. Буду жить на юной и чистой земле Нугари. Детей с амазонкой нарожаем. Буду им свистульки и зывы ножичком вырезать и косички заплетать. Научусь охотиться с копьем и луком и землю пахать. Хлеб сеять, буду виноград растить и шептуна с зимним своим вином угощать. Так и будет. Хмурое, низкое и темно-серое небо, еще с вчера тужившееся дождем, наконец-то разродилось. Сверкнуло ослепительной вспышкой и раскатисто загрохотало неимоверно длинным раскатом грома. Это где-то очень далеко и одновременно совсем-совсем близко. Недоступные и неподвластные человеческому взгляду и восприятию неистово захохотали над людской наивностью демиурги. Продолжение следует.